Глава 5. Наше двойное свидание получилось весьма занятным. Разумеется, началось с того, что я опоздала. Долго не могла отыскать недавно открывшееся кафе. Именно в нем предложила встретиться Шацкая, а с бургерной у меня не прокатило. Ульяна, узнав, куда ее хочет пригласить Пашка, запротестовала. «Как так? В бургерной нет вегетарианского меню?» А в этом кафе и кофе с кокосовым молоком вкусный, и роллы с тофу, и тайский салат. В общем, рай для нашей Ульяночки. «Ты чего там про бургеры мне наплела, Полиныч?» Накануне свидания сердито спросил по телефону Пашка. «Уля говядину не ест». «А рыбу?» — спросила я, придумывая на ходу ответ. «И рыбу?» «И птицу не ест?» «И пресмыкающихся?» — раздраженно ответил Пашка. «А насекомых?» — решила уточнить я. «Полина!» «Ну надо же, а почему я тогда решила, что она любит бургеры?» «Вот и я о том же». Пашка явно злился. «Не знаю, почему ты так решила». «Хорошенько, видимо, меня огрели на тренировке», — сказала я и язвительно добавила. «На тренировке куда ты пригласил?» Пусть у Пашеньки вновь взыграет чувство вины. Долгих понял, что выяснять со мной отношения бесполезно, и отстал. В кафе я заходила с не самым довольным выражением лица. В поле моего зрения сразу попал столик, за которым сидели Пашка, Уля и Герман. Долгих и Шацкая, склонив головы, о чем-то негромко переговаривались, а Буравчик, заметив меня у входа, просиял и подмигнул. «Начинается! Малыш-крепыш!» «Привет!» произнесла я, подойдя к столику. «Всех рада видеть». «Ну, как всех? Рада только Пашке. Но правила этикета-то никто не отменял». «Присаживайся рядом со мной, конфетка». С противным скрежетом отодвинул Буравчик стул. «Я тебя ждал». «Супер». Кивнула я, плюхаясь на услужливо предоставленное Германом место. Как только Уля перевела взгляд на Пашку и открыла рот, чтобы... что-то ему сказать, я громко вопросила. «Вы уже сделали заказ? Что посоветуете? Такая голодная, ужас!» «Я заказала черный рис с тыквой», — сообщила Шацкая. «Бэ, гадость! Лучше бы бургер съесть!» Проигнорировав рекомендации Шацкой, я углубилась в чтение меню. До меня донесся восторженный голос Ульяны. «Я уже трижды успела побывать в этом кафе и каждый раз заказываю тыкву с черным рисом. Потрясающий вкус. Мне даже захотелось раздобыть рецепт». Я почувствовала, как под столом теплая мужская рука дотронулась до моего голого колена. Не знаю, что насчет рецепта, а вот тыквой Шацкая может обзавестись, той, которую я готова была снести с плеч Буравчика. Не убирая упавшие на лицо пряди, из-под лобья я грозно взглянула на Германа. Наверное, в тот момент была похожа на девочку из звонка. Буравин охнул и поспешно убрал свою лапищу с моего колена. «А ты, Паш, что заказал?» — спросила я. «То же, что и Уля», — кротко ответил Пашка. «Ха, ну да, ну да. Из Паши такой же вегетарианец, как из пингвина сокол. Это он перед Шацкой выпендривается». «А стейков здесь разве нет?» — спросила я назло. «Ты ведь их так любишь». Пашка округлил зеленые глаза и покачал головой. «Но Остапа меня, то есть, уже понесло». «И перчатки свои кожаные забери, которые оставил», — сказала я. «С марта валяются». И если минуту назад Буравин под столом бесцеремонно лапал мое колено, то Пашка просто наступил на ногу, не зная, что из этого неприятнее. «Герман, ты ведь не в курсе? Поля у нас мечтает научиться кататься на велосипеде», — проговорил Пашка. Я рот распахнула от удивления. «Неправда. Железные двухколесные конструкции с рулем — моя фобия. А на трехколесном я, наверное, выглядела бы уже не солидно». «А у тебя ведь КМС по велоспорту», — продолжил Пашка, обращаясь к Буравину. При этом не сводил с меня ехидного взгляда. «Научишь Поле на велосипеде кататься?» Буравчик уставился на мое лицо, а затем согласно закивал. «Конечно, без проблем». Буравин скривил губы в усмешке. «Научить кататься на велосипеде и медведя можно». «Спасибо», — буркнула я. «Это меня с медведем сравнили. Очень приятно». «Но я не хочу ничему учиться. Пашка врет. Нет у меня такой мечты. Я боюсь». «Не научишься, так я тебя на багажнике прокачу», — подмигнул мне Буравчик. Доставлю куда хочешь, с ветерком, карапуз. Ага, если только в своих сновидениях. Пусть помечтает. А мне бы такой сон точно кошмаром показался. Уже представила, как Буравчик везет меня на багажнике по каким-то колдобинам. А я обожаю кататься на велосипеде, воодушевленно произнесла Уля. Мы с младшей сестрой летом каждое утро ездим на дикий пляж. Наушники, первые лучи солнца, свежий морской воздух. Конечно, кто бы сомневался. В моем воображении Ульяна ехала на красивом мятном велосипеде-круизере с корзинкой на руле, в которой были свежие полевые цветы или хрустящий утренний багет из местной пекарни. А сзади мы с Буравчиком по колдобинам. Я, разумеется, по-королевски восседаю на багажнике. А потом, разломив руками этот хлеб и бросив велосипеды у подножья молчаливых темных скал, завтракать у обрыва над морем и наблюдать за неспокойными волнами, закончила Ульяна. Я все прослушала. Она серьезно про багет говорила. Парни уставились на Шацкую, разинув рты. Сама мисс Идеальность. После рассказа об утренней велопрогулке до дикого пляжа каждый подумал об одном и том же. «Скорее бы разделаться с сессией и вернуться домой», — потянувшись, сказал Пашка. «Или кто-то останется в городе?» «Что тут делать?» — пожал плечами Буравин. «Домой, конечно. В середине июля уже соревы начинаются. Еще нужно форму себя привести, серф подготовить». «Ты тоже поедешь?» — спросил Паша, накрыв своей ладонью руку Ульяны. Я проследила за этим движением и скрипнула зубами от злости. 17 июня последний экзамен, улыбнулась Шацкая, не отнимая своей руки. Конечно, поеду, жду не дождусь. А я как жду не дождусь, когда ты отклеишься от моего друга или долгих отклеится от тебя. Слушайте, воскликнул вдруг Пашка. Буравчик от неожиданности даже пончик из рук выронил, который планировал донести до раскрытого рта. Может, все вместе рванем на моей тачке? Вы как? «Рванем» для Пашкиной машины слишком громкое слово. Единственное, куда она может рвануть, это вниз с обрыва. И то, если ее хорошенько подтолкнуть. «У тебя есть машина?» — заинтересовалась Ульяна. «Да, только она сейчас в ремонте», — скромно отозвался Паша. «Я хотела съязвить, как и остальные 11 месяцев в году, но не успела. Буравчик уже пихнул мне под нос пончик». «Такой же сладенький, как и ты». Негромко проговорил он. «Что? Ты серьезно?» — возмутилась я. Бесцеремонно отпихнула пончик и снова обратила взор на нашу сладкую парочку. «Как раз к отъезду ее должны отремонтировать», — продолжал хвалиться Пашка своей колымагой. «За ночь доедем. Будет круто». «Круто? Круто, если меня посадят сзади вместе с Буравиным, а потом Пашкина машина, как обычно, заглохнет в самом неподходящем месте, и мы в ночи будем ее толкать по пустой неосвещенной трассе». «Павел, я подумаю над твоим предложением», — улыбнувшись, кивнула Ульяна. Павел засиял. «Я тоже подумаю», — сказал Буравчик. «Ты умеешь думать?» — сквозь зубы проговорила я. Герман, услышав меня, снова протянул пончик. «Закуси, ворчунишка моя!» «Пончики — не самая полезная еда», — отрезала я, глядя, как Ульяна уминает за обе щеки тыкву. «Все полезно, что в рот полезло», — проворчал Герман, а затем добавил. «Правило Буравчика». Уля заливисто захохотала, а я закашлялась. «Да уж». В этот момент смартфон Ульяны, который лежал на столе, завибрировал. «Такая правильная девочка, а правил этикета не знает. Кто на встрече достает телефон?» Я укоризненно покачала головой. «Мне бы такое на ум не пришло, ведь единственный, кто мог написать — Пашка, а он здесь. Ну или мама с сообщением в духе. Надеюсь, ты не забываешь вытирать пыль с подоконников». Как бы я ни выступала за соблюдение правил приличия, а подглядеть адресата успела. Некто, записанный в телефоне Ульяны как М. «И кто это, интересно?» Шацкая, извинившись, схватила телефон. Прочитав сообщение, она изменилась в лице. «Что-то случилось?» — забеспокоился Пашка. «Нет, ерунда. Неприятности небольшие у подруги». «У подруги, значит?» — строго переспросила я. Таким тоном, будто сейчас поднимусь из-за стола. «Да как? Хрясну по нему ладонью!» «Знаем мы твоих подруг. Отвечайте, гражданка Шацкая. Кто накануне был в вашей квартире около часа дня?» «Ну да, у подруги», — подтвердила Оля, хотя глаза ее забегали. «У Маши». «Маша, Маша, нужно узнать, есть ли такая ушацкой на потоке. А если это Маша из балета? Или бокса? Господи, Ульяна не могла записаться вообще во все кружки города. Ненормальная». «Но если неприятности не такие уж и крупные, не переживай понапрасну, крошка», — обратился к Шацкой Буравин. «Прямо добрый полицейский с пончиком пришел мне злому на смену». Буравчик дожевывал выпечку, расставив локти. «Что ты расшиперился на весь стол?» — раздраженно проговорила я в тот момент, когда Оля что-то негромко говорила Пашке, склонившись к нему при этом близко-близко. Представила, как ее теплое дыхание щекочет долгих ухо, а вон как снова разулыбался. «А что такое?» — удивился Герман. «Честно, у тебя такие большие руки?» «У меня все большое, малышка, если ты понимаешь, о чем я». «Ох, боже!» — поморщилась я. «А знаешь, для чего мне такие большие руки?» Наклонился ко мне Буравин. «Это чтобы крепче обнять тебя, детка моя». Герман раскинул руки в стороны и, заключив меня в объятия, вместе со стулом снова, с самым громким на свете скрипом, между прочим, придвинул к себе. «Вот еще, отпусти!» — забубнила я. «Вижу, вы, наконец, нашли общий язык!» Глядя на нас, рассмеялся Паша. «Общий язык?» — горячо шепнул Буравчик и посмотрел на мои губы. «Пока не нашли». «Избавь его от меня!» — взмолилась я, отталкивая руками Германа. Ульяна смеялась, но уже как-то отстранённо и не впопад. Было заметно, что мысли ее были заняты совсем другим. Когда пришло новое сообщение, Шацкая вскочила на ноги и схватила сумочку, которая висела на спинке стула. «Простите, но мне нужно бежать!» — заметно нервничая проговорила она. «Моя подруга, без меня она не справится». Оля бросила несколько купюр на стол. «Еще раз извините, пока». Шацкая быстрым шагом направилась к выходу, звонко стуча каблучками. «Ой, я провожу!» Поздно спохватился Пашка, вскакивая следом. Слишком поспешно Ульяна упорхнула от нас. «Уля!» Мы с Буравиным продолжали сидеть в обнимку. Вернее, это Герман вцепился в меня так крепко, будто я была еще одним огромным сахарным пончиком. «Может, ты отлипнешь от меня наконец?» Сердито проговорила я. «Холодная ты женщина», — покачал головой Буравин. «Все ушли, а что нам прикажешь делать?» Я уставилась в окно. На улице сгустились тучи, в кафе тут же стало хмуро и темно. Над головой зажгли дополнительные лампы. Мелкие дождинки царапали стекло. Прохожие поспешно раскрывали зонты, а сквозь негромкую музыку послышались раскаты грома. «Вот тебе и июнь. Сейчас как затянется такая непогода на несколько дней! Кошмар!» «Тыковку вон даешь?» Вздохнув, кивнула я на порцию Ульяны. «Переждем грозу здесь». Герман, поморщившись, все-таки придвинул к себе тарелку Шацкой. Ел молча, вместе со мной поглядывая в залитое дождем окно. Да, это было самое странное двойное свидание в моей жизни. Как я и предполагала, дождь зарядил на целую неделю. По улицам снова разлились глубокие лужи, город стал грустным и неприветливым. От этого еще больше захотелось домой. У нас затяжные ливни, в это время года роскошь. Сдав сложный зачет, мы с Пашей выползли из аудитории. «Этот Иван Иваныч — энергетический вампир», — пожаловалась я. «Мне попался легкий билет, но он задал столько дополнительных вопросов». «А какой у тебя билет был?» — рассеянно спросил Пашка. «Устав ООН, принципы международного права». А он пристал: «Охарактеризуйте, — говорит Полиночка, — дополнительно принцип уважения прав человека». Я ему: «Послушайте, Иваныч». «Так и сказала?» Паша продолжал вертеть головой, кого-то высматривая. «Нет, Иван Иваныч, конечно. А дальше рассказываю. Первый принцип заключается в том...» «Долгих, ты слушаешь меня?» «Ага». Я хмыкнула и, глядя на Пашку, ехидно продолжила. «Первый принцип, говорю, при посеве моркови — это подождать, пока почва хорошенько прогреется. Так?» «Так», — тут же кивнул Пашка, совершенно не вникая в смысл моих слов. «А второй принцип?» «Погоди, какой моркови?» «Оранжевый, куда ты вылупился?» «Там вроде историки стоят». «Боже, Ушацкая, покоя мне от нее нет». Я взглянула в ту сторону, где толпились студенты, — Судя по тому, как многие расхаживали туда-сюда с раскрытыми тетрадями, у историков тоже вот-вот должен был начаться зачет. «Что-то Ульяну не вижу», — проговорила задачина Пашка. «Украли, наверное, такую девочку золотую», — проворчала я. «А? Сороки, говорю, унесли». «Полюшка моё русское», — обратился ко мне Пашка. «А ты не могла бы подойти вон к тем девчонкам и поинтересоваться, где Ульяна?» «А сам что?» — я скрестила руки на груди. «Это ее подруги. Я уже столько раз донимал их расспросами о Буле. Боюсь, они меня за маньяка сочтут». «А ты есть маньяк», — сказала я. «И какая из них Маша?» «Какая Маша?» — не понял Пашка. «А мне та таинственная М на дисплее смартфона покою не давала». «По-моему, одну зовут Люба, а вторую не помню, но точно не Маша». «Окей, и что мне за это будет?» «Ну, хочешь, поцелую тебя», — заржал Пашка. «Шутник!» — укоризненно покачала я головой, а затем сделала шаг вперед и вполне искренне произнесла. «Хочу». Не знаю, что Пашка увидел в моих глазах, но смеяться сразу перестал. А вид у него сделался озадаченный. «Хм, шутница!» Также в ответ проговорил Долгих. «Дуй на разведку, мороженое тебе куплю». «Я Гошка, что ли, сладостями со мной расплачиваться?» Буркнула я себе под нос, направляясь к группе историков. Две похожие друг на друга русоволосые девушки углубились в чтение конспектов. «Привет!» — громко поздоровалась я. «Не подскажете, Ульяна Шацкая ведь из вашей группы?» Девчонки настороженно уставились на меня, а затем переглянулись. «Из нашей», — кивнула одна из них. «Ее сегодня нет в университете?» — спросила я. «А вы кто?» «Я ее старая знакомая, мы из одного города», — ответила я. «Чего они так всполошились-то?» «Мы после сессии вместе домой доедем, между прочим, на машине. Хотела решить с ней пару организационных вопросов по этому поводу». «Ульяны сегодня нет и, похоже, уже не будет», — ответила мне вторая подруга Шацкой. «Заболела, что ли?» — равнодушно спросила я. «Мы не знаем, но это вряд ли. Она бы предупредила». «У вас будет зачет?» — поинтересовалась я. «Этот бубнёж вокруг с повторением дат?» «Да, увы». Хором ответили девчонки. «И Ульяна на него не явилась?» Поразилась я. «Вот поэтому и небо разверзлось громом и молнией. Неслыханная ситуация». «На пересдачу придет, ничего страшного», заверили меня подруги Оли. «Хотя да, это странно». Вернулась я к Пашке ни с чем, только руками развела. «Нет ее сегодня и не было». «Что же могло случиться?» забеспокоился друг. «Да что с ним могло случиться средь бела дня?» Возмутилась я. «Тем более она боксом занимается. Хук справа, хук слева». Я замахала руками. «Ну все, все, разошлась!» Постарался угомонить меня Пашка. А затем полез в карман за смартфоном. «Чёрт, нет новых сообщений!» Разволновался-то как. «Ты параноик, что ли?» «Нет, конечно, просто Ульяна обычно сразу отвечает. Вчера так классно переписывались весь вечер». Мы с Пашей направились к большой лестнице. «О чем?» — бесцеремонно поинтересовалась я. «Между лучшими друзьями не должно быть никаких секретов». «Так я тебе и сказал», — обидно щелкнул меня по носу Пашка. «Пожалуйста, можешь не рассказывать. Тем более я вчера тоже так классно переписывалась». «С кем это?» — заинтересованно покосился сбоку Пашка, толкая тяжелую дверь. Пропустил меня вперед. Теперь мы шагали по улице в сторону остановки. Ветер трепал темные волосы Паши, поэтому друг тут же натянул на голову капюшон. Вдалеке угрожающе прогремел гром. «Неужели с Буравиным?» «С ним самым», — закивала я, мечтательно уставилась на свинцовое низкое небо. «Любименький мой». Пашка расхохотался. «На самом деле Герман — отличный парень. Да, он своеобразный». Как Пашка ловко обошел слово «тупой». «Но вы с ним отлично вместе смотритесь». «Спасибо», — с натянутой улыбкой отозвалась я. «Тоже так думаю». «Ах, Полинушка моя, раз уж он действительно тебе нравится, я буду рад, если у вас все получится». Пашка обнял меня и потрепал по волосам. «Так хочу, чтобы ты была счастлива». «Ах, Пашенька, счастливая я буду только с тобой, но никак не с Буравиным». «И я только рада, если у вас с Улей все получится. Такой союз!» Восторженно откликнулась я. «Нерушимый, блин! Как ей, кстати, твое послание?» От Гошки курьера она в восторге. «Цветы красивая, записка трогательная и непосредственная», — ответил Пашка. «Я, правда, этого немного не понял. Вроде старался поромантичнее написать. Видимо, потому что от души». «Именно поэтому», — кивнула я. Накалякала я ее тоже от души, как курица лапа, и с кучей ошибок. И рожицу глупую с высунутым языком нарисовала в конце. «Пойду тачку из ремонта забирать», — похвастался Пашка. «Так давно на ней не катался. Соскучился!» Я только хмыкнула. Не верила в сознательность Пашкиной машины. Она у него жива-здорова до первого перекрестка. Расстались мы с долгих на остановке. Я забежала в полупустой троллейбус и заняла место у окна. Пока мы не тронулись, смотрела на Пашу. Вдруг углубился в свой телефон, и выражение лица его при этом было обеспокоенным. Что он так переживает за свою драгоценную Ульяну? Волнуется? Точно такое же лицо у него бывает, когда я заболеваю. Так как в этом большом городе у меня нет никого ближе Пашки, звоню сразу ему. Долгих прибегает с фруктами и сладостями. А я в это время, как Карлсон, прикладываю руку к горячему лбу. «Я самый больной в мире человек!» Звучит странно, но в какой-то степени мне даже нравится болеть. Пашка суетится, словно заботливая мамочка, хотя с моей настоящей мамой болеть одно наказание. Она только и знает, что приговаривает. «Конечно, заболела. Спать с открытыми форточками». Или «Конечно, заболела. В марте уже щеголяешь без шапки». Если бы мне на голову свалился кирпич, она бы проворчала. «Конечно, свалился. Ты ведь ходишь ногами по улицам прямо мимо домов». Но мамино ворчание не так приятно вспоминать, как Пашкино ухаживание. Помню, как однажды я слегла с бронхитом, и Долгих провел в моей комнате несколько дней. Бегал в аптеку, давал по расписанию лекарства, и мы даже спали на одном разобранном диване. Из-за этой близости и Пашкиного внимания я быстро пошла на поправку, хотя, признаюсь, с ним болеть хотелось дольше. Окончательно выздоровев, я нарочно кашляла, словно сидящий на цепи пес, чем здорово пугала друга. Об этом я вспоминала, упершись лбом в холодное стекло. Над домами, которые мелькали за окном троллейбуса, снова нависли сердитые лохматые тучи. Небо цвета мокрого цемента. Надоела такая погода. Я не успела отъехать от университета, как снова начал накрапывать дождь. И хотя ливни в городе идут уже неделю, я, как обычно, была без зонта. По пути у нашего троллейбуса слетели усы, дождь продолжал скрестись в окна, поэтому многие пассажиры предпочли переждать непогоду в транспорте. Водитель открыл двери, и в салон тут же проник свежий грозовой воздух. Тогда-то я и заметила Шацкую. Вместо того, чтобы сдавать зачет, Ульяна стояла на пешеходном переходе с большим пакетом в руках. Ветер трепал ее волосы. Уля, придерживая одной рукой тяжелый пакет, а другой разлетающуюся юбку, воровато оглядывалась по сторонам. Жива, здорова и, судя по всему, куда-то торопится. Точно не на зачет. Несколько секунд я глазела на Шацкую, а затем вскочила с места. «Девушка!» — лениво позвал меня кондуктор. «Билетик не потеряли. Без него на другой троллейбус не пересядете». «Я выхожу. Мне надо». Растерянно пробормотала я, до конца не осознавая, куда мне нужно бежать в дождь, а главное, зачем. Я выскочила из троллейбуса и направилась к пешеходному переходу. Толпа, пропустив грохотавшую пожарную машину, уже двинулась через дорогу. Тревожная сирена посеяла в душе беспокойство. Во множестве ярких зонтов я не сразу нашла Ульяну. Шацкая шла быстрой походкой, не обращая внимания на разошедшийся хлесткий дождь. Я, держась чуть поодаль, тоже не отставала. Сама не заметила, как в какой-то момент мы обе перешли на бег.